забыв надежды величавы на свой блистательный позор. Не потому порицает поэт завоевателя, что завоеватель узурпировал трон законных бурбонов, как это еще прорывается в лицейских стихотворениях, а потому что он задушил революцию. И французы позволили ему это сделать и подчинились цепям, которые Наполеон на них надел, потому что эти цепи он обвил военными лаврами. Все это законченное историческое воззрение на Наполеона. Но в конце прорываются звуки, которые так необычайно характерны именно для 1821 года. Поэт хочет примирения с Наполеоном. Он утверждает, что над великолепной могилой должна кончиться народов ненависть к своему бывшему властелину, и что должен быть предан позору тот, кто отныне посмеет бросить Наполеону укор. Хвала! Он русскому народу высокий жребий указал и миру вечную свободу из мрака ссылки завещал. Последние два стиха необычайно характерны и для Пушкина, и для Виктора Гюго, несколько более позднего периода, и для Стендаля, и для Армана Карреля, и даже для Байрона, который дольше других негодовал на Наполеона за 18-е Брюмера, а после смерти стал его воспевать за то, что он, не родившись царем, влек царей за своей колесницей. Никакой свободы Наполеон миру не завещал. Но поэту молодой Европы и великому гению молодой России представлялось, что сокрушитель царей снова превратился на острове Святой Елены в былого революционного генерала, и что его ядовитые высказывания о монархах и правителях, доносившиеся и до Петербурга, и до Москвы, и до далекого Кишинева с острова Святой Елены через Лондон и Париж, знаменуют собой превращение былого военного диктатора в свободомыслящего поборника народных прав. Именно тогда начали выступать творцы наполеоновской легенды. Именно тогда эту легенду первыми стали создавать в Европе именно те, кто хотел тесно связать Наполеона с великой борьбой французской революции против феодальной Европы. Но у Пушкина есть та широта взгляда, то чувство меры и гармонии, та глубина мысли, которая все-таки не позволила ему дойти до гипербол позднейшей «Оды к колонне» Виктора Гюго и тому подобных произведений. В записной книжке Пушкина есть две любопытных записи, сделанные поэтом в 1820-1822 годах. Одна из них сделана по-французски. Пушкин передает чьи-то слова, сказанные в 1820 году. «Революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция тут, конституция там». Господа государи, вы сделали глупость, свергнув с престола Наполеона. Венгеров, том 5, страница 413, номер 1002. Правда, это Пушкин записывает чужое суждение. Во всяком случае, оно не идет еще вразрез с представлением о Наполеоне, сказывающемся в оде на его смерть, 1821 год. Другая заметка уже выражает мысль самого Пушкина. Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. Это гармонирует с общим взглядом Пушкина на личные качества Наполеона, которого наш поэт никогда не идеализировал. Эту интимную запись, сделанную некогда в записной книжке, он повторил и в Евгении, и Онегине. «Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно». Если от оды 1821 года мы снова перейдем к интересующему нас тут отрывку 1823 года, то увидим усиление именно той заключительной ноты, которая так явственно прозвенела в самом конце этой оды. Наполеон завещал миру вечную свободу, значит, Наполеон был бы теперь против Священного Союза и отстаивал бы свободу народов. Он не на той стороне, где Александр Меттерних, он по ту сторону баррикады. Пушкинский Наполеон 1823 года является пред Александром как грозное напоминание. Александр, который только что ликовал, что ненавистная революция наконец раздавлена, вдруг видит перед собою грозного, вышедшего из революции диктатора и полководца, от лица которого он так позорно убежал из-под Аустерлица.